Глава 29. Пышная встреча. Пивная «Кружка пенного» располагалась в угловом доме на пересечении двух улиц и являлась единственным трехэтажным зданием в восточной окраине города. Дальше в сторону Беспределья стояли еще два большие дома, а за ними начиналось открытое пространство вплоть до опушки опасного леса. Мы с Кармом пересекли выложенную крупными булыжниками линию, обозначавшую недоступную для пришельцев зону, и подошли к длинному двухэтажному строению. Судя по узким оконным проемам, нежилому. Заметив развязавшийся шнурок, остановился. «Неужели выбрались? Даже не верится», — тихо произнес я, присев зашнуровать обувь. «Согласен с тобой», — кивнул Карм. «Провожали меня очень шумно, а встречать как-то не торопятся. Странно». «Неужто ты расстроишься, если все пройдет тихо?» — спросил бывший гильдиец. «Уверен, без потасовки не обойдется. Вопрос лишь в том, насколько грандиозной она будет». Поднявшись, осмотрелся по сторонам. Нужно было решить, с какой стороны обойти этот длинный дом. Чуйка подсказывала, куда бы мы ни направились, упремся в неприятности. Как же не хотелось ввязываться в очередную драку. Моральная и физическая усталость уже зашкаливали, и все мысли были только об отдыхе. В кругу друзей на природе, где нет монстров. Разве я многого хочу? «У Тимуха 12 бойцов. Думаю, они скоро появятся здесь», — подбодрил Карм. «Кент приведет 20. Может, все-таки разум возобладает, и обойдемся без пальбы? К тебе у гильдийцев претензий быть не должно, по крайней мере, таких, чтобы в наглую захватить», — начал было Карм, но его перебили. «Господа, для всех будет лучше, если вы поднимете руки и пройдете с нами». Из-за угла дома вышел Тимух, а в следующую секунду мы оказались в живом полукольце. «Кому лучше?» — спросил я, выхватывая глок. Пересчитал противников. 10 мужиков и дама. «Всем, Дмилыч, и тебе в том числе», — ответил главарь гильдийцев. Мы с Кармом прижались спинами к стене дома. Хотя бы сзади нам никто не угрожал. «Мой друг уже давно большой мальчик и сам в состоянии определить, что ему лучше». Раздался голос Кента, а вокруг боевиков гильдии аптекарей выстроилось новое полукольцо бойцов, которые выскочили с другой стороны. Рядом с боцманом заметили Ларику и Русалку. Девушки держались вместе и обе помахали мне рукой. Их присутствие меня сразу напрягло. Неужели нельзя было хотя бы женщин сюда не впутывать? О, а ведун здесь откуда? Так, кого еще ждать? «Господа, не знаю, как вы, а я чертовски устал, и заниматься разборками нет никакого желания. Предлагаю вам разойтись по домам, а разногласия разрешим позже. Когда-нибудь», — произнес я тоном человека, которому начхать на множество стволов, обращенных в его сторону. «Неприемлемо», — снова подал голос Тимух. «Ты покрываешь человека, на которого заведено дело. К тому же Карм должен крупную сумму гильдии». «Я прибыл задержать вас и передать в руки правосудия. Те, кто этому воспрепятствует, становятся пособниками нарушителей закона». «Этот беспредельщик еще и законом прикрывается. Прямо хочется вломить в челюсть, несмотря на усталость. Послали бывшего сослуживца на верную смерть, а теперь он виновен в том, что не сдох. Это ж по каким таким законам?» Чертовски захотелось высказаться в самых крепких выражениях. «Хорошо, меня опередил Кент». «С твоих слов, может, мой друг и папу Римского прикончил? А почему мы должны чьему-то трепу верить, медузу тебе в постель вместо девки? У тебя постановление суда имеется?» «В нем нет необходимости. Мои люди отконвоируют преступников к месту предварительного заключения. А мои ребята проводят тебя хоть до преисподней, но я же не позволяю им творить беззаконие, разрази меня, штиль. Это угрозы? Много ты им должен?» Шепотом спросил Карма, пока Кент заговаривал зубы Тимуху. «Чтобы выйти живым из представительства гильдии, подписал бумагу на 100 000», — ответил тот. Перевел ему 110 и заметил, как расширились глаза бывшего провизора. «Я обязательно верну». «Потом», — отмахнулся я, отметив, что обстановка резко накаляется. «С вами эти парни никуда не пойдут», — продолжал гнуть свою линию Кент. И тут возникли новые персонажи, образовавшие очередное полукольцо сразу за спинами бойцов моего наставника. «Кент, если не хочешь лишних жертв, забирай своих людей и убирайся. Второй раз предлагать не буду», — произнес вожак вновь прибывших. «Опять боевики аптекарей», — прошептал Карм. Два крыла сразу. Да сколько же их тут? Теперь без драки точно не обойтись. И как еще и девчонок спасать? Они между двух огней. Почувствовал накатывающую панику и огромное желание нажать на спусковой крючок. На несколько секунд воцарилась напряженная тишина. Две внутренние линии бойцов ощетинились стволами в обе стороны. Стоит прозвучать единственному выстрелу, и здесь такое начнется. И тут в звенящей тишине прозвучал насмешливый голос. «Надо же! Сколько в одном месте собралось желающих потерять свои стадии возрождения!» Из дома появилась довольно колоритная парочка. Крупный мужчина атлетического сложения и хрупкая девушка, похожая на китаянку. «Если кто не в курсе, мое имя Эрк. Предлагаю всем спрятать стволы, пока вам их не засунули куда не следует». Заметил, как по сигналу Алкаса люди Кента убрали оружие. Мы с Кармом последовали их примеру, а вот боевики гильдии явно не собирались этого делать. «У меня свое начальство, и я выполняю только его приказы», — вызывающе заявил тот, кто угрожал боцману, да еще направил ствол на атлета. «Ада, не убивай его пока», — спокойно произнес Эрк. «Он или просто дурак, или уже идиот». «Это контрабандисты», — пояснил Карм, когда из-за дома вышло около полусотни новых бойцов. «Тебе не хватало пышной встречи? Ну вот, теперь в общей сложности более сотни восторженных поклонников. Прямо зависть берет. Как будто они исключительно по мою душу заявились. Главный преступник здесь ты, а я лишь тебя покрываю». После появления новых аргументов Эрга, боевики сообразили, что оставаться с оружием в руках гораздо опаснее, чем без него. Стволы были убраны, и глава контрабандистов решительным шагом направился прямо ко мне. «Дмилыч, мне вдруг захотелось выпить кружечку пивка. Составишь компанию?» «Лучше две. Меня в беспределе и жажда замучила. Сил никаких нет». «Да кто же возражает?» — усмехнулся атлет. «Они», — кивнул ему за спину. Никто из бойцов с обеих сторон не спешил расходиться. «Кто-то все еще намерен мне препятствовать?» — спросил Эрк, развернувшись. Собравшиеся, как по команде, освободили проход, отодвинувшись от стены здания метра на три. «Пойдем, Дмилыч, в ближайшей забегаловке вроде неплохо обслуживают». Двинувшись следом, заметил, что ко мне попытались прорваться девушки, однако Алкас им что-то сказал, и обе послушно отошли в сторону. Видать, Эрк действительно был самым первым парнем на деревне, именуемый Гринском. В пивной мы поднялись на третий этаж, где разместились в уютной комнатке. Несколько гобеленов на стенах, обитые бордовым бархатом кресла с позолоченными подлокотниками, темно-синий диванчик, круглый столик с малахитовой столешницей и пара зеркал в золоченой оправе выглядели роскошно. Мне после лесов и болот обстановка показалась слишком помпезной. Даже не знал, куда приткнуть свой видавший виды рюкзак. В итоге бросил его на пол за диванчиком, чтобы в глаза не бросался. Мимоходом, взглянув на себя в зеркало, мысленно крякнул. «Пожалуй, на рюкзачок я зря мызу тянул. Сам выгляжу как мясник после смены на скотобойне. Среди всего этого богачества моя одежонка явно проигрывает, да и рожу следовало бы умыть побрить. Ну и ладно, я же не на официальном приеме». Три кружки пива нам принесла все та же китаянка. Затем придвинула третье кресло к столу, но сама в него не села, а просто покинула комнату. Несказанно удивился. Она умудрилась накрыть на стол, переставить мебель, пройти по комнате, не издавая ни звука. «Из беспределья выбирался по тоннелю?» — спросил Эрк. «Внизу остались мои друзья, и я не хотел, чтобы с ними случились неприятности», — пропустил вопрос мимо ушей. «Меня сейчас больше волновала судьба моих встречавших». «Кенца товарищи отдыхают за счет заведения на втором этаже», — успокоил меня контрабандист. Проскочившая тревожная мысль заставила напрячься. «Если он решит использовать их в качестве заложников, мои дела плохи». «А гильдийцы?» «Эти убрались во свояси, я не стал их прессовать. Аптекари иногда бывают полезными, хотя мне больше по душе алхимия». «Ты не ответил на вопрос», — напомнил Эрк. «Да, из беспределья я уходил через подземный коридор». Несколько секунд мы помолчали. «Мы еще кого-то ждем?» — спросил я, поедая глазами золотистый напиток. «Возможно, к нам присоединится один знакомец». Эрк поднял кружку. «За встречу». Мы чокнулись, и я разом ополовинил емкость. «Имеется несколько вопросов, Дмилыч», — начал разговор главарь контрабандистов. «От того, насколько честными будут ответы, зависит мое отношение к тебе. И учти, я очень не люблю огорчаться». Он пристально всматривался мне в лицо. Утолив первую жажду, бегло оценил позиции. Я сидел спиной к двери, видел собеседника, зашторенные окна и зеркала, в которых отражались небольшие участки стен. «Врать не в моих привычках, Эрк. Но не на все вопросы смогу ответить. Надеюсь, ты это понимаешь», — спокойно выдержал его взгляд. Вроде ничего обидного не сказал, хотя такое желание имелось. Он будто на допрос меня вызвал. «А ты понимаешь, что можешь в этой комнате потерять стадию возрождения?» «От этого не застрахован никто», — кивнул я и включил новое умение, кое-что увидел, после чего продолжил. «Даже ваша телохранительница, стоящая у меня за спиной». «И как ты смог ее увидеть?» «Это один из тех вопросов, отвечать на которые не буду, чтобы не соврать». «Хорошо», — кивнул он, улыбнувшись. Жестом предложил девушке занять пустующее кресло и продолжил. «Нечто подобное я и ожидал от человека, сумевшего выжить в беспределье. А теперь у вас хозяина здешних мест, расскажи о своих приключениях. Хотелось бы узнать все из первых уст». Отказываться не стал, решил, чем быстрее закончу, тем скорее Эрк потеряет ко мне интерес. Постарался в сжатой форме изложить основные события. Перебил слушатель меня трижды. «Ментогрыз? Выходит, он покруче гипноудава?» «Удав имеет одну голову, а у матерого пришельца их три. А пасть? Я мог войти, не пригибаясь». Второй раз Эрк не сдержался, услышав описание чужого мира. «Дмилыч, ну ты даешь! Говоришь, воспользовался аптекарским снадобьем, чтобы дыхание задержать? А как сумел окно в другой мир открыть?» «Аптекарский препарат называется улыбка. У него два действия. Если кожу помазать, разглаживает морщины, если внутрь принять, задерживает дыхание. Вот второе действие и пригодилось. На той стороне воздух обжигает легкие, на другой вопрос я не отвечу». Третий раз он даже по столу кулаком стукнул. «Везет же некоторым. Ты видел разумного с той стороны, и все это меньше, чем за полгода пребывания в рубежье? У меня в этом мире почему-то очень много врагов. Друзья надежные тоже есть, но их меньше. Один знакомый десятник как-то сказал, чтобы выжить, я должен постоянно удивлять. Друзей, врагов и даже себя. С тех пор по этому принципу и живу. Наверное, поэтому пока цел». «Твоего знакомого случайно не Лексом зовут?» «Именно». «Забавно», — снова усмехнулся Эрк и обратился к китаянке, которая также увлеченно слушала мой рассказ. «Ада, наш гость прибыл?» «Он на втором этаже, господин. Пригласить?» Вошел только что упомянутый Лекс, молча пожал нам руки и сел в кресло, которое освободила телохранительница. Ему тоже принесли пиво. «Будем, господа», — поднял свою кружку Эрк. «Ведун, Лекс. Если еще нагрянет моя знакомая чешуйчатая пума или объявится Семеныч, будет полный комплект союзников. Сегодня, по-видимому, день встреч». Когда кружки опустили, контрабандист снова заговорил. «Сейчас здесь собрались, полагаю, лучшие охотники рубежья. И у меня для нас есть взаимовыгодное дельце. Необходимо добыть один трофей. Очень срочно, буквально сегодня». На остаток дня у меня были совершенно другие планы, но я понимал, эрго лучше не отказывать. Хотя бы потому, что этажом ниже находились близкие мне люди. «Эрк, я помню, что тебе должен, но добыть двугорбую многоножку за полдня — это нереально». Лекс чувствовал себя неловко, обычно у него не было проблем с выполнением заказов. «А не нужно добывать ее целиком», — решил пошутить контрабандист. «Требуется лишь голова и хвостовой рог. Неужели все вместе и не отыщем?» Меня буквально прошибло током. Сколько раз в беспределье я намеревался избавиться от ненужной, казалось бы, добычи. Но внутренняя жаба, поддерживаемая автономкой, не позволили этого сделать. Неужели у моей автономки открылся дар предвидения? «Дмилыч, куда предложишь отправиться? Твое везение точно должно нам помочь». «В данном случае ты прав на все 100%. А что там насчет выгоды конкретно?» «Взаимной выгоды», — — уточнил Эрк. «Тут все просто. Лекс закроет долг передо мной. Вы с Кармом отделаетесь легким испугом за смертоносную тайну о тоннеле. А я получу необходимые ингредиенты для алхимического эксперимента». С такой постановкой вопроса о взаимной выгоде можно было поспорить. Но не хотелось терять времени. К тому же я все никак не мог прийти в себя от столь удачного стечения обстоятельств. «Когда выдвигаемся?» – пробурчал Лекс. «Прямо сейчас», – бодро ответил я. «Как говорится, раньше начнем, раньше закончим». «Молодец, парень. Вот это мне нравится. Есть предпочтения насчет оружия?» «Оружие не понадобится вообще». «Ты научился убивать монстров голыми руками?» Эрк немного сменил тон речи, заподозрив меня в каких-то кознях. «Помнишь, я говорил об умении удивлять даже самого себя?» «Это был совет Лекса, помню. Но при чем здесь это?» Теперь в речи контрабандиста звучало раздражение. «Можно попросить Аду принести мой рюкзак?» Эрк кивнул, и девушка передала мой потрепанный мешок. Когда я извлек из него голову и хвостовую часть двугорбой многоножки, за столом на несколько секунд воцарилась гробовая тишина. «Ого!» — наконец выдал Эрк. «Откуда ты знал?» «Вот и сам удивляюсь, откуда я мог об этом знать?» «Да уж», — только и мог произнести Лекс. «Дмилыч, теперь я понимаю, почему гильдейцы устроили на тебя охоту. Такой человек полезен в любых делах». «Только я не собираюсь никому подчиняться, Эрк. Признаю лишь равные и взаимовыгодные отношения». «Это я уже понял, парень, но не все такие понятливые, как я. Кстати, с Виктом у тебя все уладилось. Говорят, его утром видели в городе». «Этого психа только могила исправит», — ответил, сжав кулаки. «И я постараюсь отправить его туда как можно быстрее». «Ты в своем праве». Эрк поднялся, кивнул Аде, чтобы та забрала трофеи. «А по поводу совместной охоты все-таки подумайте, мужики. Я тут собираюсь сафари по беспределью организовать. Можем смотаться при случае». «Спасибо, мне хватит. С недавних пор на беспределье жуткая аллергия появилась. Я не уверен, что она быстро пройдет». Эрк ушел. Лекс допил свое пиво и произнес. «Никогда бы не подумал, что буду тебе должен, а оно вон как вышло». «Не бери в голову», — отмахнулся я. «Твой совет меня не раз из беды выручал». «Куда и чего брать, я сам решу», — пробурчал десятник. «Кстати, правильно сделал, что не согласился на совместную охоту с Эргом. Говорят, он маньяк в этом своем хобби». В двери постучали, затем раздался голос русалки. «Можно уже войти?»